Глава шестая. Часть первая. Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, подарок из Измайловского, повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява Катерины скользила, будто по воздуху послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина Ульрика, и на краю воды и неба в дымке поставил все паруса фрегат «Вахмейстер». Корабли эти недавно были взяты у шведов. Виктория случилась неожиданная и весьма славная. Русским досталось 12 бригантин и фрегатов, вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который 2 года не пропускал в Чудское озеро ни малого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Карлос». Когда же на рассвете продрал глаза, сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям. «Огонь с обоих бортов по русской пехоте!» — закричал командор. «Шведы не успели подсыпать порохов в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты. Русские кругом облепили корабли, и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на абордаж». Срам получился немалый. Пехота взяла в плен эскадру. Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту. Пламя вырвалось изо всех щелей и люков. Мачты, реи, бочки, люди. И сам командор с переужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи. Солнце жгло спину. Ветерок ласкал лицо, за бортом пологая волна слепила зайчиками. Петр Алексеевич жмурился. Для прохлаждения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попивало в снастях. Хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы. Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой. Вез шведские знамена, сваленные под грот мачтой. 3-го дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что де божьим промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину, городок Юрьев, поставленный 700 лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем, для обороны Украины русской земли. Петру Алексеевичу, хотя и в голову никогда не шло, как, например, любезному брату королю Карлу, равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, буднишной страдой кровавой, нуждой государственной. Но под Юрьевым на этот раз он поверил в свой воинский талант. Остался весьма собой доволен и горд. За 10 дней, прибыв туда из Нарвы, сделал то, что фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вобана, казалось никак невозможным. И еще было удовольствие, поглядывая на далекий лесной берег, знать, что берег недавно шведский, теперь наш, и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек. Много взял — хочется больше. Уж кажется, приятнее быть ничего не может. Таким ясным утром плыть на красавице Шняве, неся за высокой кормой на зло Карлу огромный Андреевский флаг. Так нет, именно сегодня, жарко до дрожи, раздумалось ему об его зазнобе. По-другому не назовешь ее. Ни мадамка, ни девка. Зазноба. Свет Катерина. Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух. От воды и корабельного дерева пахло купальней. И мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день. То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским. Ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело они щекочут нос и губы. Знала, что делала ведьмачка ливонская, кудрявая, веселая. В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы, а ведь ни одной не равняться с Катериной, ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка, ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам. Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компании кто-то, должно быть, с просонок, сорвался, хлопнул дверью. Андрей Васильевич Макаров взбежал по трапу. «Я здесь, милостивый государь!» Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его неуместное здесь на борту тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы: «Чем писать?» Макаров заторопился, уходя, споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей. За ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно. «Встань у штурвала! Вцепись крепче, сухопутный! Держи так! Заполощешь паруса — линьками попотчую!» Он подмигнул Макарову. Сел на раскладной стульчик, положил бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик. Яблоко на верхушке грот мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать. На одной стороне листа пометил «Госпожам Анисье Толстой и Екатерине Василевской». На обороте, брызгая чернилами, пропуская буквы «Тетка и матка, здравствуйте на множество лет». О здравии вашем слышать желаю, а мы живем в трудах и в нужде. Обмыть, обшить некому, а паче всего без вас скучно. Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет. Ей-ей, что как я стал служить, такой славной игры не видел. Короче сказать... С Божьей помощью взяли на шпагу Юрьев. Что ж о здравии вашем, то, Боже, Боже, сохрани вам отписывать о сём, а извольте сами ко мне быть поскорее, чтобы мне веселей было. Доедете до Пскова, там ждите указа, куда следовать далее, здесь неприятель близко. Питер. «Сложи, запечатай, не читая», — сказал он Макарову и взял у него штурвал. «С первой оказии пошлешь!» Стало немножко будто полегче. Звонко двойными ударами пробили склянки. Тотчас на баке громыхнула пушка. Затрепетали паруса, приятно потянуло пороховым дымом. На мостик взбежал командир Шнявы, капитан Неплюев, с молодым костлявым дерзким лицом, придерживая короткую саблю. Кинул два пальца к треуху. «Господин бомбардир!» «Адмиральский час! Извольте принять чарку!» За Неплюевым поднялся, расплываясь лоснящимся лицом, низенький фельдтон в зеленом вязаном жилете. На борту вместо поварского колпака он повязывал голову также по-пиратски белым платком. Подал на луженом подносе серебряную чарку и крендель с маком. Петр Алексеевич взвесил чарку в руке, по-матросски истово вытянул крепчайшую водку с сивушным духом и, торопливо кидая в рот кусочки кренделя и жуя, сказал Неплюеву: На ночь станем на якорь у Норовы, ночевать буду на берегу. Дно промерял? У проток Норовы с правого берега песчаная балка, с левого 11 фут. Ну, добро, ступай. Петр Алексеевич снова остался один на горячей палубе у штурвала. От выпитой чарки пошло по телу веселье, и он стал припоминать, то посапывая, то усмехаясь, третьеводневшее славное дело, от которого у короля Карла должно потемнеть в глазах с досадой.